Вторая. Кавказский фронт. Я подводил итоги первых двух месяцев своего пребывания в должности командующего Черноморским флотом. После холодного приема адмиралом Эбергардом в самом начале нашей встречи, в конце концов, расстались мы с ним вполне в дружеских отношениях. Далее по протоколу у нас был торжественный обход кораблей флота, что в это время находились в Севастополе. После этого адмирал Эбергард спустил свой флаг на императрице Марии, а я поднял свой. Проводив, как полагается, бывшего командующего и пожелав ему всего наилучшего на новом месте службы, на что получил то же самое от адмирала, он отбыл. С этого момента я вступил в должность командующего. Мое назначение совпало с активными действиями на Кавказском фронте. В этот момент русская армия проводила наступательную операцию на Эрзерум. Черноморскому флоту была поставлена задача обеспечить сохранность транспортных перевозок для нужд Кавказской армии и содействовать приморскому флангу наступающих войск. Эрзерум был ключевой точкой в Восточной Турции. Отсюда уходили дороги и на юг в Сирию и Ирак, и на восток в Персию и Россию, а также к побережью Черного моря и, конечно, вглубь самой Турции. 29 января Кавказская армия, командующий генерал Юденич, в составе трех корпусов решила нанести упреждающий удар по третьей турецкой армии, которой на тот момент командовал Махмуд Камиль-Паша. Наша разведка просекла, что тут появился сам военный министр Энвер Паша, а это значит, турки к чему-то готовятся по весне. Противник не ждал, что русские начнут свое наступление, да еще зимой в горах, где все завалено глубоким снегом и никаких дорог, а только редкие тропки, где не всякая и коза пройдет. Турки сидели за стенами фортов, что прикрывали Эрзерумскую долину в полной уверенности, что до весны им русских опасаться нечего. А весной они сами планировали начать наступление на наши позиции с целью вытеснения русских с Кавказа. Для этого сюда перебрасывались галлиполийские герои, которые всего месяц назад накостыляли гордым парням из Туманного Альбиона при Дарданеллах. Главная система эрзерумских укреплений представляла собой труднопроходимые в зимнюю пору горы. Местами они поднимались более чем на 2 километра в высоту. Умело оборудованные мощными фортификационными сооружениями в виде многоярусных каменных башен с амбразурами для орудий и пулеметов, имеющих круговой обстрел. И таких фортов было два десятка. Между фортами находились позиции с дополнительными орудийными батареями и пулеметными гнездами. Спереди форты прикрывались рвами и валами с многочисленными рядами колючей проволоки, и все это простреливалось перекрестным огнем. Общая протяженность оборонительных позиций составляла 40 верст. При начале штурма Юденич решил использовать фактор внезапности и атаковать турецкие позиции ночью под прикрытием метели. Передовые атакующие русские части в своих маск-халатах становились невидимыми врагу. Ожидания Юденича оправдались. Турки, не видя атакующей русские части, вынуждены были вести огонь вслепую, наугад, практически не причиняя вреда. Наши солдаты ворвались на позиции противника перед фортами и приступили сразу же к их захвату. Два дня наши доблестные воины штурмовали форты, прежде чем смогли их занять. Потом еще два дня отбивались от бешеных атак турок, желающих их взять обратно. Но из этого ничего не вышло. Первым спустился в Эрзерумскую долину 15-й Кавказский стрелковый полк полковника Запольского. Падение Каргабазарского плато, зимой недоступного даже для коз, ошеломила командование и войска 3-й турецкой армии и ознаменовала выигрыш Эрзерумского сражения. В ночь на 3 февраля началось преследование турок по всему фронту, и в этот же день одна из частей русской армии вступила в потрясенный Эрзерум. Первым ворвался в Эрзерум на плечах бежавшего врага Есаул Медведев с конвойной сотни штаба 1-го Кавказского корпуса. В боях за город отличился 153-й пехотный бакинский полк. Он взял форт Далангес, единственный форт Эрзерума, взятый нами при штурме в 1877 году, и как раз этим же полком. И в 1877, и в 1916 Далангес брала 10-я рота, и тогда и теперь командиры этой роты, в 1877 штабс-капитан Тамаев, а в 1916 прапорщик Навлянский, отдали за победу жизнь. Всех подвигов на штурме Эрзерума невозможно перечислить. После взятия Эрзерума Юденич, не задерживаясь, погнал дальше расстроенного и ошеломленного неприятеля. Преследование в метель, стужу и без дорог длилось еще 5 дней и было приостановлено только 9 февраля. В наших руках оказалось 20 тысяч пленных и до 450 орудий. Общий урон 3-й турецкой армии при обороне Эрзерума и отступлении составил 60 тысяч человек. Наши потери при штурме – 8,5 тысяч убитых и раненых и 6 тысяч обмороженных. Помимо захваченных при штурме основных позиций пленных и трофеев, во время преследования было взято еще более 80 офицеров и 7,5 тысяч аскеров, а также 130 орудий и несколько пулеметов. В память о русских солдатах, погибших в горах Турции, подошли бы слова вот этой песни. «Сколько их туда уходит, возвращаются не все, плачут матери и жены, сердцем чую быть беде, ждут годами, ждут с надеждой, может, все же не убьют, ну а там в горах, как прежде, страшные бои идут. Погибали вы все вместе, вы не знали слова страх, ради родины и чести, сохраняя меч в сердцах. Русский воин, ты не с нами, но твой дух непобедим. Мы придем на смену павшим, за погибших отомстим». В это же время вдоль побережья в сторону Трапезунда двигался приморский отряд под командованием генерала Ляхова. Вот его-то поддержкой и занимался наш флот. Для этого в распоряжение командира Батумского отряда, капитана первого ранга Михаила Римского-Корсакова, были переданы 2 эсминца к 2 уже находившимся тут, 2 канонерские лодки в помощь канонерке «Донец», а для усиления был послан еще и броненосец «Ростислав» под командованием капитана первого ранга Николая Савинского. Первой совместной операцией флота и армии стало наступление на реке Архаве в феврале 1916 года. 5 февраля батумский отряд подошел к устью Архаве. На Ростиславе находился сам командующий генерал Ляхов и командир отряда Каперанг Римский-Корсаков. Для корректировки корабельной артиллерии на броненосце и канонерских лодках находились офицеры сухопутной артиллерии, которые хорошо знали расположение турецких войск. На берегу были созданы несколько наблюдательных постов. Около 8 часов утра корабли открыли огонь по турецким позициям. В обстреле участвовали Ростислав и все 3 канонерки. Со стороны моря их охраняли 3 эсминца. Строгий был направлен для наблюдения за тылом противника. При поддержке корабельных орудий русские войска перешли в наступление. Тяжелые орудия своим огнем помогли нашей пехоте с минимальными потерями форсировать реку и захватить часть турецких позиций. С приближением сумерек войска начали закрепляться на достигнутых рубежах. Миноносцы и канонерки на ночь ушли в Батуми для пополнения припасов, а Ростислав отошел в море. За день броненосец израсходовал 118 снарядов калибра 10 дюймов, 342 снаряда 6-дюймового калибра и 30 75-миллиметровых снарядов. Канонерки выпустили 175 6-дюймовых снарядов и почти сотню 120-миллиметровых. Отличился эсминец «Строгий». Он высадил в тылу противника группу разведчиков, которые уничтожили несколько столбов с телефонными проводами, сорвали провода и унесли с собой, а комендоры эсминца обстреляли телеграфную станцию, добившись нескольких попаданий. Этим они на сутки прервали телефонную связь. На следующий день наступление русских войск возобновилось, и корабли заняли прежние места под берегом. В половине девятого Ростислав открыл огонь по турецким окопам и батареям. По отзывам армейских офицеров, броненосец стрелял просто превосходно. Огнем кораблей были разрушены многоярусные турецкие окопы на склонах гор, а проволочные заграждения были просто снесены. Поэтому пехота в ходе наступления серьезных потерь не имела, и этому способствовали корабли. Даже на Балтике такого успешного взаимодействия армии и флота не было, что выгодно отличает эту операцию от множества наступлений в годы Первой мировой войны. Видя, что наши войска успешно продвигаются вперед, канонерская лодка «Кубанец» и эсминец «Строгий» были отправлены для обстрела турецких тылов. И, как оказалось, их послали вовремя. Они обнаружили на подходе несколько вражеских колонн пехоты, которые после обстрела лихо дали дёру в обратном направлении. 7 февраля Ростислав и Донец обстреливали район Вице, прикрывая войска, которые закреплялись на новых позициях. За эти два дня броненосец израсходовал еще 164 6-дюймовых снаряда и около 400 75-миллиметровых снарядов. То есть за три дня операции Ростислав израсходовал больше половины боезапаса. Канонерки выпустили 476 6-дюймовых снарядов и 3,5 сотни 120-миллиметровых. В результате русские войска за три дня продвинулись на 20 верст, захватив сильно укрепленные позиции. Русские потеряли 111 человек убитыми и ранеными, турки – около 800 человек только убитыми. В середине февраля русские войска перегруппировались и возобновили наступление, которые опять поддерживали корабли Батомского отряда. На сей раз нашим войскам предстояло прорвать турецкий оборонительный рубеж на реке Вице. 15 февраля корабли вели интенсивный обстрел вражеских позиций. Из воспоминаний командира линейного корабля «Ростислав», капитана первого ранга Савинского. Стрельбу корабля в этот день описать последовательно нет возможности, так как после методического обстрела хребтов и склонов гор, прилегающих к берегу реки Абу-Вице, огонь по требованию с берега переносили то вглубь долины реки, то по самому берегу в зависимости от того, где предполагалось присутствие вражеских полевых батарей. Место корабля приходилось менять, занимая различные позиции в различных расстояниях от берега. Корректировка и передача приказаний – с устройством радиостанции на берегу несравненно улучшилось, а до этого прежде корректировалось семафором и флагами. А главное, ускорилось, чему и сопутствовал успех обстрела позиций. Уничтожение батарей в большой мере надо отнести к действию этой радиостанции. В продолжении дня неприятельские батареи, по-видимому, боясь открыть свое расположение, не стреляли по Ростиславу, но под конец, около 5 вечера, вероятно, выбитые со своих позиций турки выдвинули орудия к берегу и открыли огонь по кораблю. Первые выстрелы дали большие перелеты, постепенно уменьшавшиеся, и последний был с очень небольшим, но тоже перелетом, но с хорошим направлением по цели. Снаряды упали в 15 метрах за кормой. После нескольких наших залпов вскоре батарея прекратила стрельбу по кораблю, и не только по кораблю, а вообще совсем прекратила огонь. Расход снарядов в этот день был очень большим. Все 4 эсминца своим огнем сопровождали наступающую пехоту, а броненосец и канонерские лодки обстреливали укрепления. Чтобы лучше рассмотреть вражеские окопы, Савинский направил Ростислав к берегу, подойдя на расстояние всего в 3 кабельтовых. Турки сдуру открыли по нему ружейный огонь, но что могли сделать ружейные пули прикрытому броней кораблю? Зато теперь с броненосца стали ясно видны все турецкие позиции. Определив основной узел сопротивления, Ростислав открыл по нему меткий огонь из 6-дюймовых орудий. Их поддерживал еще и противоминный калибр. Но турки упорно держались, хотя их окопы были уже все перепаханы снарядами, но они не покидали своих позиций. Тогда Савинский пожертвовал для этого опорного узла обороны 4 10-дюймовых снаряда. После такого внимания со стороны броненосца огонь турок немедленно прекратился, и они бежали, бросив позиции. Именно огонь кораблей в этот день обеспечил успех русского наступления. Заняв турецкие позиции, генерал Ляхов остановил наступление, приказал закрепляться на новом рубеже. Войскам надо немного отдохнуть, вывести всех раненых, пополниться припасами и получить подкрепление. Основные силы флота в это время, разделенные на 3 оперативные группы, сменяя друг друга, дежурили напротив Босфора, карауля выход Гебена. Но он так и не появился, да и никто не отважился выходить под мощные пушки линкоров. Так что операция батумского отряда проходила успешно. Как и основные перевозки подкреплений через Батуми проходили в полной безопасности. У них не было оснований думать, что они могут быть атакованы надводными кораблями германо-турецкого флота. Через 2 недели надобность в линкорах по прикрытию конвоев отпала, так как основные воинские перевозки вдоль восточного побережья были закончены, и теперь корабли ходили мелкими конвоями по 2-3 судна под охраной эсминцев и канонерских лодок. Пока на фронте затишье, батумский отряд вновь приступил к охране конвоев, охраняя их только от подводных лодок, зная, что Гебен и компания блокирована в Босфоре. Перед Босфором постоянно дежурили подводные лодки, и в случае чего они должны предупредить штаб о выходе кораблей из пролива. Флот за месяц провел 3 операции по уничтожению судоходства вдоль турецкого побережья. Особенно удачным был второй рейд вдоль вражеского побережья. В этом рейде было потоплено 3 парохода у турецкого побережья и 1 у болгарского, и около 100 парусных филюк, сновавших прямо под берегом, так как осадка у них чуть больше метра. Как только турки с филюги завидят дым на горизонте, они сразу направлялись к берегу, приставали к нему и спускали паруса. Там их трудно было заметить. Эсминцы шли в 2 милях от берега и, завидя вот такой кораблик, расстреливали его с минимальной дистанции, чтобы 1-2 снарядами потопить судно. Если время позволяет, то высаживались на шлюпки и взрывали филюгу с зарядом, установленным в трюме или у ватерлинии снаружи. Высаживались и на берег, чтобы и там взорвать обнаруженную посудину на берегу. Со стороны моря все это прикрывал линкор и крейсер. К середине февраля наше наступление приостановилось, так как турки заняли позицию на реке Буюк-Дере, считавшуюся почти неприступной. Прорывать его в лоб – это только людей положить. Все же в эти времена более-менее людей берегли, не как в следующую войну. Поэтому мы предложили генералу Ляхову высадить несколько тактических десантов в тылу противника. Эта операция особенно интересна тем, что в ней приняли участие тральщики. Это бывшие азовские суда, собратья Элпифидора и прародители будущих Эльпифидоров. Их уже немного переоборудовали с прицелом на возможность использования в качестве десантных судов, так как имели очень малую осадку и могли подходить вплотную к берегу. Один такой пехотно-десантный корабль мог принять до 1000 солдат. Установленные на нем орудия позволяли поддерживать огнем высаженный десант. Эти корабли намного опередили свое время. Хорошо, что англичане в Дарданеллах не имели таких судов. Тогда вся операция могла пойти иным путем. Первый десант в интересах приморской группы генерала Ляхова планировалось высадить у Атины. Десант на Элпифидорах под прикрытием Терца и двух эсминцев должен был на рассвете высадиться позади турецких позиций и нанести удар с тыла, когда основные войска штурмовали с фронта, поддерживаемый остальными кораблями отряда. За первым десантом к плацдарму подходили суда с дополнительными силами, с артиллерией и грузами. Всю десантную операцию должна прикрывать вторая тактическая группа Черноморского флота во главе с Екатериной и крейсером «Память Меркурия», четверка эсминцев и гидрокрейсера «Император Николай I». 2 марта генерал Ляхов и все командиры частей, привлеченных к операции, от штаба флота был Вердеревский, на эсминцы «Жаркий», прошли вдоль побережья, проводя рекогносцировку. Они выбрали участки высадки в 4-6 километрах позади турецких позиций, так как приморский фланг турецкого фронта был укреплен. После этого наступательную операцию решили начать через сутки. 4 марта в 6 часов утра Ростислав, Кубанец, Донец и эсминцы «Завидный», «Жаркий», «Заветный» и «Жуткий» направились к турецким позициям. К ним присоединился находившийся в море миноносец «Стремительный». На начальном этапе эсминцы использовались в качестве тральщиков. В 10 часов Ростислав и канонерские лодки начали обстрел неприятельских позиций. Это была своего рода артподготовка. Турецкие батареи пытались вести ответный огонь, но корабли их быстро подавили. Канонерка «Кубанец» прошла дальше в тыл в район предполагаемой высадки и своим огнем разрушила несколько домов, чтобы турки не смогли использовать их в качестве опорных пунктов. Обстрел берега велся до самого вечера, после чего корабли отошли от берега, эсминцы «Заветный» и «Жаркий» остались крейсировать в районе Ризе Атина, иногда ведя беспокоящий огонь по берегу, чтобы турки не дремали, да не занимались восстановительными работами. Вечером того же дня в Батуми была проведена посадка десанта на корабли. Тральщик Т-36, бывший Федор Феофани и Т-53 Мариетта приняли по батальону пехоты, на Т-34 Роза полевую батарею и 2 пулеметных взвода. Всего на корабли было принято более 2200 человек. В сопровождении миноносцев «Жуткий» и «Строгий» десантный отряд направился к месту высадки. Эсминец «Жуткий» привел тральщик Т-53 к назначенному пункту восточнее Атины, а миноносец «Строгий» вместе с тральщиками Т-36 и Т-34 прибыл в район западнее города. В 5:45 тральщик Т-53 подошел к берегу и опустил сходни. Противник ничего не заметил, и высадка была произведена беспрепятственно. Через 20 минут весь десант был на берегу. Тральщик Т-36 начал высадку на несколько минут позже, но затратил на это только 12 минут. Здесь турки спустя некоторое время попытались оказать слабое сопротивление, но несколько выстрелов с миноносца и тральщиков заставили их отойти. На рассвете Т-34 начал мучительную высадку подкреплений с помощью шлюпок. Успели переправить на берег только 2 орудия, как выгрузку остальных было приказано прекратить. Одновременно с высадкой десанта пришли Ростислав и Кубанец в сопровождении эсминцев «Стремительный», заветный и завидный для огневой поддержки. Ожидавшийся бой не состоялся. Как только туркам стало известно о высадке в тылу русского десанта и первых залпах с кораблей, они бежали, бросив позиции. Генерал Ляхов организовал преследование драпающего противника. Раз так все прекрасно развивается, надо повторить высадку на следующем естественном рубеже обороны у Мепаври, чтобы не дать туркам закрепиться. Да и пехота просто не успевала за бегущим противником наступать по горным дорогам. Поэтому, посадив часть войск на корабли, пустились в преследование. Эсминец Жаркий вновь получил приказ провести рекогносцировку, а Ростислав с Кубанцем и Донцом направились для обстрела района Мепаври. Броненосец и канонерки должны были своим огнем помешать туркам закрепиться на новых позициях. Генерал Ляхов после полудня получил сообщение с эсминца Жарки о том, что берегом из Трапезунда к Мепаври движется крупное подразделение турецких войск, и что огнем двух пушек эсминца это продвижение ненадолго было приостановлено. Однако, как предполагает командир эсминца, ночью эти войска будут в районе турецкой обороны. Но генерала это не сильно огорчило, и он, ввиду того, что скоро вечер, решил высадку произвести утром. Но посланный на разведку гидроплан летчика Мичмана Марченко с Николая I обнаружил значительные силы противника с артиллерией, движущиеся из Трапезунда, которые были не видны со стороны моря, и поэтому с эсминца их не видели. После этого известия генерал Ляхов приказал десант высаживать немедленно. Для усиления имеющегося десанта на кораблях были привлечены еще тральщики Т-17 и Т-24, которые погрузили в Атини пару батальонов и направились к Мепаврии, но к началу операции они опаздывали, и потому-то войска пока оставались на их борту. В вечерних сумерках с тральщиков Т-53 и Т-36 десант был выгружен на берег. На сей раз турки попытались оказать противодействие высадке, открыв орудийный пулеметный огонь. Тральщики и эсминцы открыли ответный огонь. Так как было темно, то стрельба велась по площадям и могла иметь только моральный эффект. Но и он помог десанту закрепиться на берегу и даже продвинуться немного вперед, расширяя плацдарм. Противник немедленно начал отступление к Ризе. С рассветом десантники начали наступление на Ризе при поддержке орудий Ростислава и канонерок. Попытка турок закрепиться на одном из промежуточных рубежей, чтобы остальные смогли занять оборону в районе Ризе, была сорвана огнем миноносца Завидным. Для развития успеха в районе Ризе тральщик Т-17 под прикрытием кубанца и трех эсминцев высадили в тылу еще один батальон пехоты. Турки в панике бежали, и Ризе был занят без сопротивления. Это был серьезный успех, так как мы теперь получили возможность создать промежуточную базу снабжения для приморского отряда. Ризе можно было назвать портом, а не просто рыбацким поселком. Нашим войскам приходилось наступать в условиях полного бездорожья, поэтому все грузы приморский отряд мог получать только морем. Ранее разгрузка транспортов представляла большую проблему, а в Ризе имелся нормальный причал. Захват Ризе создал предпосылки для дальнейшего наступления на Трапезунд гораздо более крупными силами, чем имелись у генерала Ляхова ранее. Но эта операция произойдет чуть позже, а пока надо подтянуть резервы и пополниться припасами. Но операция уже начала разрабатываться, и скоро флот вновь примет в этом самое непосредственное участие. Первый месяц я только присматривался к офицерам, кто как командует своим кораблем или своими соединениями. В марте я начал производить должностные перестановки на флоте. На пост начальника минной дивизии вместо контр-адмирала Саблина я назначил капитана первого ранга князя Трубецкого. До этого назначения он был командиром линкора «Императрица Мария». Князь Трубецкой после назначения получил следующий чин, а его на мостике линкора заменил капитан первого ранга Кузнецов. Контр-адмирал Саблин назначался на новую должность командующим противолодочной обороной Черного моря. За 25 лет своей офицерской карьеры Саблин, как и многие его ровесники, поучаствовал в китайском походе. Выжил в русско-японской войне, в пекле Цусимского сражения он был на Ослябе. Потому в его послужном списке числятся и броненосцы, и канонерские лодки, и, конечно же, эсминцы. А на должность командира минной бригады Саблин был назначен с должности командира старого броненосца Ростислав. Зная, что он смелый и решительный человек, но исключительно честолюбив характером и крутым и прямолинейным нравом, вот пусть он и проявит свой характер в борьбе с подводными лодками противника. Хотя он и так, по совместительству, будучи начальником минной дивизии, занимал эту должность. И вот теперь будет полностью сосредоточен только на этом, как отводить подлодки противника, появляться у наших берегов. Налаживает боевую службу в созданной противолодочной дивизии. Передадим ему в подчинение все старые миноносцы и 4 эсминца типа «Заветный» и еще кое-что. Меня очень волновал вопрос противолодочной обороны, и поэтому у меня был разговор с контр-адмиралом Саблиным. «Михаил Павлович, вы не подумайте, что я вас незаслуженно занижаю. Взял и контр-адмирала послал заниматься какой-то дозорной службой. Поверьте мне, это далеко не так. Противолодочная оборона сейчас самая главная ваша задача. Я знаю, что сил в дивизии очень мало, но больше нет. И вам, Михаил Павлович, придется довольствоваться тем, что есть. Я буду вам время от времени кое-что выделять, но только на короткое время. Сейчас немцы перебрасывают из Средиземного моря подводные лодки, которые могут подолгу находиться у наших восточных берегов. А там, как вы знаете, идет снабжение Кавказской армии. Это снабжение, как говорит один человек, архиважное для нас. Я прошу, чтобы вы особо уделили этому участку самое пристальное внимание, так как это чуть ли не единственный путь для снабжения Кавказской армии. Вы даже лучше моего знаете, что сухопутный путь имеет малую пропускную способность, а в осеннюю-весеннюю пору временами совсем непроходимую, и поэтому остается только морской путь. Если подводные лодки потопят хотя бы пару судов, это, конечно, еще не катастрофа, но близкая к этому. Погибнут люди и грузы, которые так нужны там, и, возможно, именно этот самый груз спас бы какую-то воинскую часть от поражения или помог взять какой-то рубеж. Да и по пути из районов Новороссийска и Азовского моря до Одессы идут караваны судов, везущие военные грузы и продовольствие для нас и для нужд Юго-Западного фронта. Ваша задача – постараться все суда сохранить в целости и сохранности. Первое. Надо организовать патрулирование вдоль путей следования конвоев, вне зависимости, есть в данный момент конвой или его нет. Но чтобы патрули ходили парами. Привлекайте самолеты, для этого мы вам выделим некоторое количество. Авиаторов проинструктируйте, чтобы на патрулирование летали повыше, сверху лучше видно. Не надо прижиматься близко к воде, так обзор уменьшается, и остается мало времени, чтобы среагировать на подводную лодку и произвести атаку схода. Не ниже 500 метров будет в самый раз. Как только авиаторы обнаружили подводную лодку противника, атаковать ее, но чтобы по ошибке под удар не попала своя, я распоряжусь на всех подлодках нарисовать на палубах огромные опознавательные знаки, чтобы сверху было видно и была возможность распознать, своя это или противника. И еще. С утра до вылетов справляйтесь у начальника оперативного отдела, в каком районе могут на этот день находиться наши подводные лодки. К восточным берегам нам свои подводные лодки, как я полагаю, нет смысла посылать. Значит, все обнаруженные подводные лодки в этом районе принадлежат противнику. Безоговорочно атакуйте. Если у авиаторов атака не удалась, они должны навести на обнаруженную подлодку свои корабли. Придумайте, как это будет происходить. Была бы радиостанция, проблем бы не было. Цветными дымами или ракетницами показывают направление хода лодки. Если даже она под водой, с самолета ее контур видно, особенно если она идет на малой глубине. Кораблям преследование не бросать, если доподлинно известно, что подводная лодка где-то тут рядом под вами. Сколько может пройти подлодка подводным ходом, это вам расскажут наши подводники. Но это в пределах 40-70 миль при 5 узлах. А если подводная лодка уже была под водой неизвестное количество времени, то и запас хода значит у нее меньше. Самое большое, что может продержаться подлодка под водой без пополнения кислородом и энергии для аккумуляторов, это сутки. Так вот, надо добиться того, чтобы лодка всплыла и заставить ее сдаться или утопить несколькими попаданиями из орудий. Ваше превосходительство, а чем ее атаковать, когда она под водой? Обстреливать район ныряющими снарядами? Так сколько этих снарядов тогда надо расстрелять? А других способов у нас пока нет. Глубинные бомбы очень ненадежны. Скоро должна прибыть первая партия новых глубинных бомб. Вот вам их и применять. В голове промелькнули мысли. Еще будучи в госпитале, я направлял в главное техническое управление заявку на изготовление глубинных бомб. Потом уже после госпиталя встречался с некоторыми специалистами в области минного дела, чтобы найти более эффективное средство, как бороться с подводными лодками противника, помимо ныряющих снарядов. Ставить у портовых баз минные оборонительные заграждения, а также противолодочные сети. Ну, с этим все понятно. А как бороться с подлодкой в открытом море? Была у нас в 15 году сконструирована бомба с гидростатическим взрывателем, но она оказалась слишком ненадежной, или взрывалась чуть ли не касаясь воды, то совсем не взрывалась. Вот потому мы пока остановились на простых в техническом решении бомбах. Это такая мина наоборот. Обычную мину на глубину утаскивает якорь, и она ждет своего часа там под водой, когда на нее какой-либо корабль налетит, чтобы рвануть. А у этих мин якорь остается на поверхности, а сама мина тонет, разматывая за собой длинный линь, который и выдергивал стопор со взрывателя, заставляя мину взрываться на заданной глубине. Вот всегда так. Придет партия, а там полсотни штук. Это по 3 штуки на корабль. И что прикажете нам по этому поводу делать? На них молиться? Михаил Петрович, возможно, что придется и помолиться. Я сам не знаю, сколько в первой партии прибудет. Может и 50, а возможно 500. Но будем надеяться, что не по 3 штуки достанется на каждый корабль. Но вы также имеете в виду, что этими же бомбами придется делиться и с минной дивизией. Им тоже приходится иногда встречаться с подводными лодками, когда они сопровождают линкоры в боевом походе. Я думаю, что в скором времени у нас их будет в достатке. А там, возможно, скоро придумают еще более совершенные бомбы. А к этому еще и средства обнаружения самих подводных лодок под водой. Представляете, какое это будет грозное оружие по уничтожению подводного противника? Так это еще придумать нужно. Вот поэтому-то, адмирал, я попрошу вас, поощряйте своих офицеров, если кто-то что-то придумает насчет средств обнаружения и уничтожения подводных лодок противника. Пусть этот человек свое любое предложение изложит на бумаге, если даже на ваш взгляд абсурдно, и перешлет его мне. И еще, Михаил Петрович, под вашу ответственность также изготовление противолодочных сетей, которая продвигается преступно медленно. Ваше превосходительство, сети хоть медленно, но изготавливаются, а вот поплавки до сих пор даже не начали делать, ссылаются на то, что нет материала для их изготовления. Хорошо, Михаил Петрович, этот вопрос мы постараемся решить в самое ближайшее время. Будут у вас поплавки. Ваше превосходительство, у меня слишком большой район для охраны, и тех кораблей, что находятся в распоряжении, слишком мало. Нельзя ли добавить что-то еще, например, из мобилизованных? У них хоть и скорость мала, и лодку в надводном положении им не догнать, но могут просто отогнать лодку и не дать ей выйти в атаку. Кроме того, они могут вызвать подкрепление. Я глянул на список боевого состава дивизии. В противолодочной дивизии числилось 4 эсминца типа «Заветный» в 450 тонн при двух 75-миллиметровых орудиях с более 20-узловой скоростью. Столько же эсминцев типа «Сокол» с таким же вооружением, но в 300 тонн. Дизельный 400-тонный сторожевой корабль «Ястреб» вполне хорошо вооружен, имеет 4 двухдюймовые пушки. Вооружение можно и усилить. И есть 3 миноносца типа «Пернов» в 160 тонн. Эти годились только как дозорные. Если повстречают подлодку, у них нет шансов выстоять в артиллерийском бою. Но имея на борту с десяток противолодочных бомб, то они могут устроить подводникам несколько неприятных минут пребывания под водой. Еще есть 7 довольно старых миноносцев от 80 до 100 тонн и со скоростью около 15 узлов, но еще более-менее крепких и пригодных также для дозора. Понимаю, что этого маловато будет для акватории Черного моря, хотя основные районы охраны противолодочной дивизии – это подходы к Одессе и Очакову, также к Херсону, это на западе, на востоке все побережье от Тамани до Батума. Не надо забывать и о побережье Крыма, и главная цель германских субмарин – Севастополь. Придется ему передать еще с десяток бывших гражданских судов, а теперь вспомогательных кораблей ЧФ. Кроме того, я обещал выделить 2 авиаотряда, это 9 машин. Один такой отряд будет заниматься поиском подводных лодок вдоль восточного побережья, второй базироваться в районе Одессы и там вести поиск подводных лодок от Очакова до румынской границы. На подступах к Крыму поисками подводных лодок и кораблей противника будут заниматься авиаторы 1-го авиаотряда Черноморского флота и учебно-боевого отряда, рассуждал я. После месяца нахождения на посту командующего Черноморским флотом я уже почти разобрался с делами флота. Знал точно, на какие силы я могу рассчитывать, как в корабельном составе, так и в вспомогательных подразделениях. Узнал, что в состав авиации Черного моря входили 1, 2 и 3 корабельные отряды, 18 летчиков, гидроавиационный отряд Кавказского фронта, 8 летчиков, учебно-боевой отряд в Круглой бухте, 10 летчиков, 2 отряда, 11 летчиков, у начальника противолодочной обороны. Начали формировать отряд дирижаблей для патрульной службы и разведки. Всего было 23 летающие лодки М5 и 15 М9. Было еще 9 самолетов на колесном шасси разных конструкций. И выделение в противолодочную дивизию 9 самолетов представлялось возможным. Хорошо. Я выделю еще десяток из бывших коммерческих судов. Это все, что я могу дать. Вы и так не хуже меня знаете возможности флота. Поступлений в надводных кораблях практически нет. В постройке 4 эсминца типа «Фидониси», хотя числятся в списках 8, а в постройке только 4. И когда вступит эта четверка эсминцев, неизвестно. Может, в конце этого года или только на будущий год. Следующую четверку эсминцев еще даже не закладывали. Михаил Петрович, Я вам обещаю, как только первые эсминцы из новой серии поступят на флот, сразу же передам все остальные эсминцы типа «Заветный» под ваше командование. А пока надо обойтись тем, что есть. Мне и так пришлось приложить немало усилий, чтобы закладка следующих эсминцев серии состоялась в ближайшее время. Так что обещали в марте-апреле заложить оставшуюся четверку, а осенью намереваются заложить еще два, и все с измененным составом вооружения. На эсминцах типа «Счастливый» слишком много торпедных аппаратов и всего 3-4-дюймовки. Я об этом тоже докладывал командующему, будучи начальником дивизии, что торпедных труб на эсминцах в избытке и что надо заменить один торпедный аппарат на орудие. Но тогда сказали, что сейчас не время этим заниматься, идут боевые действия и корабли нужны в деле. Надо будет непременно по мере возможности перевооружить эсминцы, может во время планового ремонта и затишья в боевых действиях, хотя это не Балтика. И здешнее море не замерзает, значит, затишье не предвидится. Первым делом двухтрубные торпедные аппараты заменить на трехтрубные, да сократить их до трех, как на балтийских эсминцах, добавить четвертое орудие, да хотя бы одно зенитное орудие поставить. И тогда это будет сильный корабль. Три таких эсминца могут смело потягаться с «Бреслау». А то, когда гневный и счастливый 17 числа прошлого месяца встретились с «Бреслау», то им пришлось разойтись на контркурсах, постреляв немного друг в друга, конечно, без всяких последствий. Они не подумали о полноценном бое, хотя по бортовому залпу и были равноценны с германцем, но вдвоем против крейсера. А вот будь в этот момент еще по одному дополнительному орудию, можно было и завязать бой. Но крейсер и эсминцы все же несопоставимы по водоизмещению. Сколько может выдержать попаданий крейсер и сколько эсминец? Вот тут и оно. Эсминцу хватит нескольких попаданий, а крейсер это же количество перенесет спокойно. А если было бы три довооруженных эсминца, то они вполне могут замордовать крейсер. 12 орудий в бортовом залпе против 6 – это же двойное превосходство. Могут-то могут, ваше превосходительство, вот только какой ценой? Да, цена может быть и большой, а может и нет. Это как карта ляжет. И тут многое будет зависеть от командиров эсминцев и мастерства комендоров. Из доклада командиров эсминцев стало известно, что «Бреслау» довооружен 15-сантиметровыми орудиями. Как минимум на баке и корме германца два таких орудия установили. А это уже слишком серьезный калибр для эсминц. Попади такой снаряд в корабль. А в нашем флоте всего 9 таких кораблей. И потеря одного – это уже невосполнимые потери. Да и ходят они в боевые походы всегда парами. Это только при сопровождении линкоров бывает две пары эсминцев, но тогда маловероятно, что крейсер соизволит появиться в поле зрения такому соединению. Насчет того, что германец усилил вооружение крейсера установкой орудий более крупного калибра, у нас данных пока нет. Но противник обязательно это сделает, и, по-видимому, это случится в самое ближайшее время. А так, Михаил Петрович, в одном вы отчасти правы. Маловато у нас новых эсминцев. И противник не ищет с нами встречи, а все старается действовать из-под тишка. Надо как-то подловить его. Но как, если он все время прячется в проливе? Выскочит на пару сотен миль из пролива и обратно юркнет. А мы среагировать не успеваем. С одной стороны, пусть и дальше сидит там и не высовывается из своей норы, нам спокойнее будет. Но с другой, нам приходится периодически держать в дозоре перед проливом то подводные лодки, то эсминцы ради одной цели – Гебена, чтобы вовремя узнать о его выходе. А они бы пригодились в другом месте с большей пользой. Сегодня я соберу совещание. Вы можете не присутствовать, так как уже о многом переговорили. Но пару вопросов мы обязательно рассмотрим, Они в чем-то помогут вашей службе по борьбе с подводными лодками противника. А сейчас можете быть свободны. Саблин ушел, а я опять в раздумьях. В первую очередь надо наглухо заблокировать Босфор. Один из вариантов – это полностью завалить его минами. Желательно поставить прямо в проливе, а не только на подступах. Вопрос – как проникнуть незамеченным в охраняемый пролив? Это дождаться туманного утра и проникнуть. Но туманы редки, и как такое время подгадать? Не будешь же все время стоять с минами наготове перед проливом. Значит, это надо будет сделать темной ночью. Есть еще один вариант. Послать туда краб. Читал я про него. Самая ненадежная подводная лодка. Вечно ломалась. То одно полетит, то другое. Даже самостоятельно добраться до пролива не могла. Приходилось ее туда тянуть. Минировать обязательно будем. Проработаем один из вариантов и осуществим такую операцию. Заказ на большую партию мин заграждения я уже сделал, а то в наличии была пара сотен, а надо тысячи. Прибыл к нам и мастер минных дел, капитан первого ранга Николай Шрейбер. Вот он и поможет нам реализовать эту задумку. Ему еще надлежит наладить на заводах Юга России производство малых мин типа «Рыбка», как более простых в изготовлении и менее затратных как в материалах, так и финансово. Есть еще одна большая проблема всего нашего флота, в том числе и Черноморского. Ничтожно малое количество новых подводных лодок. Правда, и у нашего противника тут их также не густо. И как тогда мне осуществлять подводную блокаду в таких ключевых местах, как выход из Босфора и перед Варной? Не говоря про такой протяженный участок угольного района турецкого побережья. И это все пятью подводными лодками. Тут мне управляющий Руссуда клялся, что через месяц должна вступить в строй еще одна подлодка. Но это все равно мало. И когда же начнут поступать американки? Ведь заказ еще осенью был сделан. Прошел слух, что первые секции из второго заказа уже прибыли в Россию. На Балтике подлодки первой партии уже собирают. Поначалу наши лодки действовали, как правило, в одиночку и позиционным методом в 5-6 местах у побережья противника. Надо ограничить их только тремя главными районами и пусть там проявляют свою инициативу при поиске целей. Еще одна наша проблема – это связь с подводными лодками. Она сильно затрудняет управление ими в море из-за ограниченной возможности, поскольку наши подводные лодки имеют радиостанции с предельной дальностью действия 100 миль. Поэтому ни мы, ни они не можем поддерживать между собой связь, а значит и управлять ими мы не можем. Обязательно надо выводить корабль и ставить его где-то между районом боевых действий подводных лодок и Севастополем, чтобы на этом корабле было несколько радиостанций и передатчиков на все случаи жизни. Он будет принимать все передачи с подводных лодок и не только, передавать дальше на базу и наоборот, с базы на лодку. Прервав свои адмиральские думы, я вызвал своего адъютанта. «Вот что, лейтенант, к 13:00 пригласи ко мне начальника штаба Владимира Константиновича, начальника оперативного отдела Дмитрия Николаевича, старшего лейтенанта Стаховского Ивана Ивановича и князя Трубецкого. Также не забудь пригласить начальника первой оперативной группы адмирала Новицкого Павла Ивановича и капитана первого ранга Клочковского». Наш маленький военный совет продолжался без малого полтора часа, уже по второму разу проходили по одним и тем же местам нашего обсуждения. Был поднят вопрос перед капитаном первого ранга Клочковским о лучшей организации наших малочисленных подводных сил и как наладить дальнюю связь с ними. В сложившейся тогда обстановке такой способ с репетичными кораблями нам казался вполне эффективным и позволял в определенной степени организовать управление подводными лодками, находившимися в районах боевых действий. Теперь осталось только подобрать подходящий корабль, в меру подвижный и с таким вооружением, чтобы смог в одиночку отбиться от подводной лодки, если та начнет его преследовать в надводном положении. Примечание. Репетичный корабль. Корабль, специально назначенный для репетования, повторения передаваемых сигналов, в том числе и радиосредствами. Далее Пилкин и Вердеревский предоставили несколько планов боевых операций на месяц, и один из них – это план воздушного удара по базе немецких подводных лодок в Варне, что обсуждался вторым на сегодняшнем совете. «Как стало известно нашей разведке», – начал Вердеревский, «сейчас в Варне находятся 4 подводные лодки противника, и в ближайшее время они должны выйти к нашим берегам. Если они выйдут на наши коммуникации, не дай бог добьются успеха, быть беде». Хотя на сей счет контр-адмирал Саблин был уже предупрежден, но и нам надо к недопущению выхода противника приложить руки. Это произвести массированный налет на их базу. Для этой операции привлекаются 2 гидрокрейсера – император Александр I и император Николай I. Первый авиаотряд – командир лейтенант фон Эссен, 8 гидропланов. И второй авиаотряд – командир лейтенант Александр Юнкер, 7 гидропланов. Вердеревский посмотрел на Стаховского. Старший лейтенант вскочил со стула. «Так точно, я понял». Вердеревский продолжал дальше. «Гидрокрейсера ближе 30 миль к Варне не подходят с этого расстояния и должны выслать свои гидропланы. Первая оперативная группа вице-адмирала Новицкого в составе 6 вымпелов прикрывает их с юга. Непосредственно охранять гидрокрейсера поручается 3-му дивизиону эсминцев из минной дивизии контр-адмирала князя Трубецкого. Им же вменяется и спасение летчиков, по возможности и летательных аппаратов, которые по техническим или боевым повреждениям не смогут долететь до гидрокрейсеров. Этим нам не впервые заниматься, чай не первый раз выходим на такую операцию», высказался князь Трубецкой. «Удар должен быть нанесен на рассвете», объявил Вердеревский. «Но это значит, что самолеты нам придется готовить и спускать на воду в темноте, а этого мы не делали никогда», высказал свое беспокойство Стаховский. «Не делали, значит, придется это сделать. В этом наш залог успеха», – проговорил Вердеревский. «Господин старший лейтенант, ваша задача – произвести не менее 2 налетов на базу немецких подводных лодок в Варне. Это вам понятно. Вот потому эта операция и пойдет немного по-другому. Раньше вы делали 1 налет, после поднимали гидропланы на борт и уходили дальше в море. В этот раз вы после первого налета должны совершить 2-й, а то и 3-й. Ваше превосходительство, но нам может не хватить времени на завершение 3-го вылета и придется возвращаться в темноте, а вот полетам в темноте у нас почти никто не обучен. А это очень прискорбно слышать. Надо летать не только при дневном свете, надо начинать обучаться ночным полетам. Это умение нам потом в будущем очень пригодится. Но в этот раз надо обязательно нанести по Варне 2 налета, и оба максимальным количеством самолетов. Привлечешь все самые лучшие в техническом состоянии гидропланы из всех 3 отрядов, отберешь и подымешь их на Александра и Николая. А то при налете на Зандулак 3 самолета по техническим причинам не смогли выполнить задание. Возьми еще 2-3 дополнительных пилотов на всякий случай. Всякое может случиться. Если надумаете произвести 3-й налет и будете возвращаться в сумерках или темноте, корабли подсветят прожекторами. Нам надо нанести максимально возможный урон германским подводным лодкам, что базируются в Варне. И если при совершении 3-го налета на Варну вдруг подводных лодок не окажется в базе, могут и погрузиться, или перейти в другое место. Удар нанесете по всем плавсредствам, что застанете в порту. После удара по Варне продолжал дальше Вердеревский. Первая оперативная группа идет в крейсерство вдоль турецкого побережья до Ризы. Уделите пристальное внимание угольному районе Верегли, Зунгулдак. Ставка настаивает на полной блокаде этого района, чтобы турки ни одного килограмма угля морем не могли оттуда вывести. В преддверии нашего скорого наступления на Трапезунд разрешается поупражняться в стрельбе по турецким укреплениям на подступах к городу. Выход кораблей завтра. А первым вопросом у нас был, как выманить Гебен из Босфора. После недолгого обсуждения этого вопроса решили линейный крейсер ловить на живца. В начале апреля намечается крупная десантная операция в помощь приморскому отряду генерала Ляхова по овладению Трапезундом. Вот на этот десант и попробуем поймать Гебен. Удар по Варне. 11 марта без 27 в предрассветных сумерках над Варной появились 7 русских гидропланов, которые возглавлял лейтенант Юнкер, и тут же ринулись в атаку настоящие в порту германские подводные лодки и миноносцы болгарского флота. Каждый гидроплан нес по 2 двухпудовые и по 2 полупудовые бомбы. В начале атаки летчики сумели разглядеть только 2 подлодки противника, стоящие у стенки. Рядом стоял один из миноносцев «Болгар». Поодаль еще 2 миноносца и еще один вооруженный пароход. Лейтенант первым пошел в атаку на подводные лодки, но 2 первые из брошенных двухпудовых бомб в лодки не попали. Следом за командиром летел гидроплан лейтенанта Ломанова, а наблюдателем и одновременно бомбардиром был прапорщик Викторов. Вот именно ему удалось одной из брошенных бомб угодить прямо в подводную лодку. В первом заходе из 7 гидропланов в подлодки попали 2. Еще один отправил на дно болгарский миноносец. Второй заход выполнялся уже под огнем противника. По самолетам стреляло около 10 орудий. Шрапнельные снаряды рвались немного выше атакующих. Когда лейтенант Юнкер повел свою группу на второй заход, к городу подошла вторая группа гидропланов, которую привел лейтенант фон Эссен. Они вылетели на 10 минут позже, но уже один самолет по техническим причинам потеряли. Тому пришлось садиться на воду, забарахлил мотор. Эссен также увидел только 2 подлодки, но сейчас над обоими подымался дым, значит, они серьезно повреждены. Да кроме того, на них повторно выходит в атаку авиагруппа с гидрокрейсера «Николай I». А где еще 2 подводные лодки, о которых им говорил старший лейтенант Стаховский, подумал он, неужели успели уйти? Эссен повел свою группу в сторону Варнинского озера, и за мостом среди всяких шалат и шхун была обнаружена еще одна лодка, стоящая так, что не сразу и бросалась в глаза. Вот если бы она не начала движение, выбираясь на чистую воду, то пришлось бы ее долго искать. Возможно, даже и не заметили бы ее. А тут, видя, что русские самолеты бомбят порт, и корабли, находящиеся там, могут рано или поздно добраться и сюда, а если вспыхнут все эти вокруг стоящие баркасы и шхуны, то будет грандиозный пожар. Похоже, вот поэтому подводная лодка решила выбраться из этого окружения, погрузиться под воду и переждать налет там. Эссен покачал крыльями своего гидроплана, привлекая внимание своей группы, и пошел в атаку. Он еще не знает, что их осталось только 4 аппарата, 3, видимо, отстали, где-то потерялись в облаках. И здесь из всей оставшейся группы прямого попадания добился лишь один экипаж. Это лейтенанта Лучанинова и наблюдателя прапорщика Ткача. Вот что написали после вылета в своем донесении этот экипаж. Получив приказание сбросить бомбы в первую очередь на подводные лодки и лишь в случае их необнаружения на пароходы, портовые или другие имеющиеся военного значения сооружения, взяв 2 пудовые бомбы и 4 полупудовых на аппарате номер 43 с наблюдателем-прапорщиком флота Ткачом, в 6 часов 51 минуту подошел к Варне. Подойдя к береговой черте выше облаков, держась 3-м за аппаратом командира авиаотряда. Над портом в некоторых местах подымался дым, а в воздухе появлялись разрывы от шрапнельных снарядов до 3 одновременно. Миновав порт, лейтенант фон Эссен повел нас вдоль лимана за мост, постепенно снижаясь ниже облаков, почти всюду закрывающих обзор вниз. Что некоторое время я не мог найти землю под нами. Опустившись до 900 метров, вышли из облаков, и тут же мы с наблюдателем увидели реку с большим количеством всевозможных шхун и баркасов, а также барж. Лейтенант фон Эссен подал знак, призывающий нас к вниманию, и начал снижение. Тут я заметил на водной поверхности подводную лодку на ходу и пошел прямо на нее. Первые 2 гидроплана при первой своей атаке не попали, но бомбы легли совсем рядом. Нами была сброшена всего 1 пудовая бомба. Отсутствие облаков дало возможность увидеть результаты падения бомбы. Бомба попала в корпус, в нос от рубки. Взрыв же ее был слышен отчетливо. В это время нас сильно обстреливали зенитные орудия, не менее 4. Как я сумел заметить, за нами летел только 1 аппарат, других я не видел. Вторым заходом все 4 полупудовые бомбы были брошены наблюдателем в батарею, огни выстрелов которой были видны сквозь редкие облака. Третьим заходом мы вновь пошли на подводную лодку, которая была поражена еще кем-то, так как и позади рубки было видно сильное дымление от пожара. Мы вновь сбросили 1 бомбу, которая упала в каких-то 5-7 метрах по левому борту, ближе к корме. Использовав все бомбы, в 7 часов 25 минут повернул на восток в сторону моря, где мной через 3 минуты был обнаружен аэроплан противника, летящий в том же направлении, но выше меня метров на 500. Я начал набирать высоту, стараясь подойти снизу как можно ближе, пока противник меня не видит. Но так увлекся преследованием, что поздно заметил опасность в виде еще одного неприятельского аэроплана, который подкрался сзади и успел выпустить очередь из своего пулемета, прежде чем я успел отвернуть. Несколько пуль все же попали в наш аппарат, повредив полотно на крыльях. И 1 пуля попала в бак для бензина чуть выше его средней части. Нам пришлось выйти из боя и уходить в сторону открытого моря. Аэропланы противника нас не преследовали, а я благополучно вернулся к нашему кораблю, пробыв в воздухе всего 2 часа 18 минут. Максимальная высота полета над Варной – 1400 метров, минимальная – 400 метров. Лейтенант Лучанинов. Наблюдатель ВС Ткач докладывал следующее. Мы держались 3-ми за командиром. Указав направление согласно плану порта, мы, пройдя некоторое расстояние в облаках, вышли из них. Я увидел много разных парусников и всевозможных плавсредств, и подводную лодку на чистой воде, по которой не совсем удачно отбомбились мои товарищи. Я показал лейтенанту Лучанинову, чтобы он шел на лодку со снижением, что он и выполнил. Я сбросил с 600-метровой высоты по прицелу первую пудовую бомбу, каковая попала в район согласно прилагаемому чертежу. После того, как аппарат описал согласно моему указанию кривую, мною были замечены огоньки выстрелов, куда аппарат и был направлен. Очутившись над вышеупомянутым местом, я быстро сбросил одну за другой 4 полупудовые бомбы. Потом мы опять вышли курсом на подводную лодку, но во второй раз я в нее не попал. Бомба упала рядом. По окончании задачи взяли направление к месту, где расположились корабли, но увидели неприятельский аэроплан и намеревались его атаковать, но были сами атакованы. Наш гидроплан получил незначительные повреждения. Прапорщик Ткач. В этот день на Варну было совершено 2 вылета. В общей сложности в налете участвовало 23 гидроплана. Потоплена 1 подводная лодка и 2 значительно повреждены. Кроме того, потоплены 2 миноносца болгарского флота «Смели» и «Храбри», а также 1 катер «Лилия». Бомба попала и в их крейсер, или по большому счету этот кораблик можно было причислить разве что к канонерской лодке, но никак не к крейсерам, после чего он сел на грунт прямо у причала. Сгорели не менее 20 разных малых плавсредств. Был подбит 1 аэроплан противника. У нас также было повреждено 3 гидроплана от огня зенитной артиллерии и в бою с авиацией противника. 2 гидроплана вышли из строя по техническим причинам. Этим налетом на Варну мы снизили угрозу со стороны германских подводных лодок до минимума, по крайней мере месяца на 3, а может и больше. После завершения налета на Варну гидрокрейсера разделились. Император Александр I передал 1 из 2 поврежденных гидропланов на Николая I, получив оттуда исправный, и как более быстроходный из 2 авианесущих кораблей, направился в крейсерство с 1-й оперативной группой. Николай I Кавтранга Каванька под охраной 2 эсминцев пошел в Севастополь. 2 эсминца лейтенант Зацаренный и капитан Секин остались блокировать Варну. Когда я при ознакомлении с личным составом флота узнал, какая фамилия у командира гидрокрейсера император Александр I, то сразу вспомнил главного лесничего Германии, германского Борова и рейхсминистра авиации. Командовал кораблем капитан 1-го ранга Петр Алексеевич Геринг. Я и не предполагал, что такая фамилия, как Геринг, принадлежит не только германскому летчику-истребителю, который в этот момент сражается где-то над Францией, но и российскому морскому офицеру, который также имеет отношение к авиации. Оперативная группа вице-адмирала Новицкого двигалась с запада на восток. Впереди на удалении 10 миль шли 2 эсминца, пронзительный и поспешный. За эсминцами шел линкор «Императрица Мария», далее «Кагул» и «Александр I». Посреди них по обе стороны держались еще 2 эсминца. На подходе к Зунгулдаку отряд встретили эсминцы «Счастливый» и «Гневный», находящиеся тут с блокадными действиями 3 сутки. Произошла рокировка. Трубецкой, перейдя на эсминец «Счастливый» и вместе с «Гневным», присоединился к оперативной группе, а для блокады угольного района оставили эсминцы «Громкий» и «Быстрый». Эсминцы «Пронзительный» капитана 2-го ранга Барсука и «Поспешный» капитана 2-го ранга Жерве за время крейсерства у берегов Турции с 11 марта по 13 потопили больше 30 парусников с углем. При обстреле берега уничтожили 2 моста через горные речки и несколько построек. Только за первый день крейсерства между Зунгулдаком и Кирасундой они уничтожили 16 парусников. У «Гневного» и «Счастливого» результат был поскромнее, но если приплюсовать то, что они натопили за то время, пока осуществляли блокаду, то выйдет даже побольше. Линкор и крейсер тоже поупражняться в стрельбе по оборонительным и промышленным сооружениям Зунгулдака успели. Авиация с Александра I произвела 1 налет на город. Обстреляв Зунгулдак, отряд кораблей вице-адмирала Новицкого направился дальше на восток, однако через 6 часов повернул на обратный курс. В наступивших сумерках четверка эсминцев из охранения линкора собрала неплохой урожай турецких парусников, которые, понадеясь на ночную мглу, совершали каботажное плавание вдоль побережья. А в это самое время эсминцы «Громкий» и «Быстрый» под командованием капитана второго ранга Старка и капитана второго ранга Шипулинского, находясь в боевом походе по блокированию угольного района, около 23 часов обнаружили турецкий транспорт «Сайяр» водоизмещением около 6000 тонн. Выйдя на него в атаку, выпустили по нему 4 торпеды. Две из них поразили судно, которое через несколько минут затонуло. С утра эсминцы обстреляли портовые сооружения и железнодорожные пути, а также складские помещения. После того, как турецкие батареи начали пристреливаться по ним, отошли в море. А днем 14-го оперативная группа в полном составе обстреляла этот городок еще раз. Линкор после двух залпов заставил замолчать береговую батарею, позволив эсминцам подойти ближе к берегу. И здесь также поучаствовала в бомбардировке авиация, а потом и в отражении налета пары турецких аэропланов, вернее сказать, немецких, так как там, по всей вероятности, сидели немцы или австрийцы. После бомбардировки береговых сооружений гидрокрейсер под охраной Гневного и Счастливого направился в Севастополь, а линкор с эскортом направился дальше вдоль берега. Уже к вечеру оперативная группа была возле Варны, и тут опять повезло успешному и пронзительному. Они перехватили и потопили пароход «Замбрак» в 2570 тонн, и так, больше нигде не задерживаясь, на следующий день вице-адмирал Новицкий привел свой отряд в Севастополь. Но через два дня противник потерял еще одно транспортное судно. Тут наша разведка сработала на славу. Ей стало известно, что 17 марта из Констанцы в Константинополь выходит германский транспорт «Эсперанс» с грузом бензина. А кто может перехватить этот транспорт? Верно, тут и гадать не стоит. Это могут сделать только эсминцы. И самые ближайшие на пути следования «Эсперанса» были беспокойны капитана второго ранга Тихменева и пылки капитана второго ранга Ульянова. В этот момент они находились в районе Зунгулдака, сменив там «Громкий» и «Быстрый». Эсминцы тот же час пошли навстречу данного судна, как только ими был получен приказ перехватить его. Из Севастополя по направлению к Босфору вышли еще два эсминца, но им было на сотню миль дальше, чем первой паре. Беспокойный и пылкий, идя на 25 узлах вдоль болгарского побережья, уже на подходе к Варне заметили по курсу дым, а через некоторое время и сам пароход, который уже заканчивал разворот в сторону Варны, намереваясь там скрыться. Эсминцы начали пристрелку с 65 кабельтовых, пытаясь остановить судно. Но оно, неистово дымя, пыталось побыстрее попасть под защиту береговых батарей, а там и до порта может удастся добежать. Первый снаряд, угодивший в корму транспорта, был с беспокойного. Расстояние в тот момент было 5 миль. Хотя на корме что-то и горело, но пароход хода не сбавил. Эсминцы нагоняли. Через некоторое время судно поразили еще два снаряда. Оно интенсивнее запылало. Когда дистанция сократилась до 20 габельтовых, снаряды чаще стали попадать. После одного из таких попаданий над пароходом взвился огромный столб пламени, и раздался взрыв. Судно остановилось, с него поспешно спускали шлюпки, а самые нетерпеливые прыгали в воду, спасаясь от пожара, охватившего корабль. Эсминцы сблизились с горящим судном до 5 кабельтовых. Пылкий разрядил один торпедный аппарат, и обе торпеды поразили судно, которое через несколько минут пошло на дно. После этой гонки топливо осталось на сутки, если ходить экономическим ходом, так что ни о каком продолжении блокады у турецких берегов и речи не может быть. Передав радиограмму о выполнении приказа, Тихменёв и спросил разрешения на возвращение на базу, ссылаясь на то, что топлива осталось мало, так как во время перехвата транспортного судна противника пришлось идти на больших ходах, из-за этого и повышенный расход топлива. На что получил полное одобрение, передав, что его заменят те два эсминца, что тоже вышли на перехват судна. Второй паре эсминцев тут же было передано такое распоряжение, так как они вышли полностью загруженными, то топливо у них в цистернах еще было, так что им не надо больше спешить. Судно уже перехвачено и потоплено. И если дальнейший путь до турецкого побережья они пойдут экономическим ходом, то на два дня им топлива хватит, а там их и сменит другая пара эсминцев.